Кремлевский сценарий. Прочитала про инаугурационный прием. Ну что, скучище и гламурный официоз. Зачем потратили 26 миллионов рублей на, в кавычках, традиционные блюда русской кухни? Морской гребешок, кокос, рататуй. Если считать, что там была 1000 гостей, то получается, конечно, не так уж дорого. По 900 долларов на рыло. Это же не только на кокос и абрау-дюрсо, но и на поваров, стирку и глажку белых скатертей, а еще потом пылесось после них. Охрана, опять же. Хоть гости вроде личности проверенные, но лишний снайпер никогда не помешает. На каждого дуло надо наставить. А то он сделает вид, что за мобилой полез, а сам как плюнет отравленным шипом в президентско-премьерскую сторону. Ну вот скучно, скучно. Поели и разошлись. Ну что это за событие? И людям скучно, и государю. Инаугурации-то больше не будет, теперь это навсегда. А ведь можно было приготовить по-настоящему здоровский сценарий, театрализованное представление, вариантов куча. Первый. Допустим, только сели, вилку в руку, потянулись ткнуть в рыбную нарезку, вдруг шум за дверями, крики, чей-то долгий болезненный вопль. Свет, допустим, гаснет. Двери Георгиевского и Андреевского залов распахиваются, врывается ОМОН, крушит столы, сшибает с ног испуганных, повскакавших с кресел гостей, с громким чпоканьем лупит по ребрам банкиров, депутатов, олигархов там или, например, работников поп-глам-культуры, Марину Юденч, Стаса Михайлова, зубы в крошку. Силиконы полопались, потеха. Доктор Елена Малышева визжит, как резаная. Это же любо-дорого послушать. Хорошо отвалтузив гостей, ОМОН рассыпается и улетучивается. Свет зажигается. Входят смеющиеся хозяева, президент и премьер, с бокалами, с бутербродиками, типа канапе на тарелочках. Это шутка была. Сейчас отсмеемся и снова за еду. Прибегают официанты, быстро перестилают скатерти, вносят новые блюда. Гости оценивают юмор, облегченно вздыхают, приглаживают волосы и поломанные ребра, тоже заразительно, громко смеются, вытирают кровь с разбитых лиц салфетками с российским гербом. Ничего такого не произошло, а некоторые сразу же говорят, что даже и не заметили, все как обычно. Ну, или Прохоров, к примеру, громко заявит, что даже приятно было косточки размять. П&П, смеясь, обходят столы, чокаются с ранеными, шуткуют по-доброму. Дмитрию Пескову так: а что, печеночку на тостик не намазываете? Свеженькое. Другим тоже что-нибудь индивидуальное. Этот сценарий чем хорош? Хозяева сразу легко проверяют холопов на лояльность. Если кто будет ворчать, Лукин, например, то его и переназначить можно. Другой сценарий еще лучше. Второй. Опять-таки шум, крики за золотыми дверьми, стрельба. Некоторым чудится дизельный выхлоп. Рев моторов, треск лопающегося паркета, свет мигает, двери распахиваются, врывается толпа с Болотной. Впереди на танке Навальный. Конечно, это загримированный Сергей Безруков. На мотоциклетках Удальцов, Яшин, на белом жеребце Лимонов, весь в кожаном черном. Кто-то лысый на тачанке с пулеметом. Повара, официанты сдаются, поднимают руки. Шеф протокола машет белой скатертью, как флагом. Пулеметные очереди сшибают со столов копченые морские гребешки и прочие киви, но соленые огурцы остаются неприкосновенными. У пулеметного гнезда Прилепин. Крики, смятение. Гости путают Удальцова с Прилепиным, мечутся. Затем внезапно начинается братание и переход на сторону восставших. Боятся отстать, отталкивают ПНП, изображающих притворный испуг, кричат: «Мы всегда были против частной собственности! Эгалите! Фратерните! Вы жертвы упали в борьбе роковой!» Руководители центральных каналов жмут руку Лимонову, хлопают по плечу, заглядывают в глаза. Весь эфир ваш, круглосуточно. Кто-нибудь тут же доносит: «А Игорь Иванович бежал через кухню, не упустите его!» В зал врывается толпа оппозиционеров с цветами в руках. И, да, внезапно цветы преподносятся, ПНП, невидимый хор поет «Слався!» Лимонов, Яшин и Удальцов срывают с себя парики и стирают рукавами грим. Гости срочно соображают, что это было. Первые ряды соображают быстро, до последних доходит не сразу. Конфуз, путаница. ПНП лично выносит актерам, ведущим по чарке водки, массовки раздают по 100 рублей, на всех не хватает, ибо уже с***но. Лимонова, в кавычках, кормит на кухне, стоя, жеребца тоже. «Так-то вы верны государю», — шутит ПНП. Впрочем, тут же ради праздника провинившимся выходит амнистия. Можно подумать, правители не знали, какой говно их холопы. Третье. Можно назвать гостей, продержать в стоячку часов 6, а потом для смеха накрыть столы из расчета средней потребительской корзины. Например, фрукты свежие из расчета в день на трудоспособного гражданина 63 грамма, яйцо 0,54, типа половинка, рыба 43 грамма в день. Уберите ваши вилки-то. Пусть едят бахчевые 265 грамм и бобовые 364 грамма, это включая хлебушек, а брау-дюрсо в корзину не входит, зато воды залейся. Четвертое. А можно назначить прием за городом, а дорогу перекрыть, и пусть сидят и ждут, пока не проедет президентский кортеж, а он для смеха не проедет. Ничего, посидят. День посидят, два посидят, и пусть попробуют пикнуть. Сценарий 5, 6, 7, да какие угодно, тоже существуют. Веселые розыгрыши, включающие возвращение Лужкова, например, или рокировку с Берлускони. Ну что ж я буду подсказывать? Там же сидят специальные разработчики. Только главное, инаугурацию надо проводить каждый год и непременно с сюрпризом.